Тяжело было на душе и так погано, что ни Илона, ни Ариати с разговорами не приставали. Демон только копошился, вызывая изжогу, и отделывался сухими «прости». Во дворце нас уже ждали и сразу пригласили в сад. Как оказалось, после репетиции мы дружным стадом отправляемся переодеваться и наряжаться, после чего, собственно, дефиле и номера. Вывод. Репетировать мы с Илоной уже не успевали. Про пачку и пуанты, к счастью, можно забыть. Возвращаемся к тому варианту, где я со сцены заговариваю зубы зрителям. Кстати, о сцене. Мои представления об эльфийском конкурсе красоты все больше напоминали задницу. В смысле, тоже имели трещину посередине. Не было сцены. Вот как бы вообще. Невинным девам, и мне в том числе, предстояло порхать прекрасными бабочками промеж кустов, клумб и ручейков по каменным дорожкам. А его высочество все это безобразие будет наблюдать на трех мониторах, вольготно расположившись в беседке за чаем или чем покрепче. Сейчас в названной беседке сидела Вивьен, та самая, которой Рейвен сердце разбил, и которая, судя по взгляду, была не прочь разбить что-нибудь мне. «А вы опоздали?» Сухо мазнув взглядом по нам с Илоной, она вновь посмотрела в мониторы и поднесла к напомаженным губам микрофон. «Арояна, расправь плечи! Принц должен восхищаться тобой, а не ужасаться! Даниэль, а тебя принц захочет отвезти к костоправу, а не на бал! Собрались, девочки! Времени совсем мало, а работы непочатый край! На исходные позиции и начали заново!» «Опоздали», — согласилась Илона, заполнив образовавшуюся тишину. А потом заиграла приятная музыка, и дамы принялись порхать. «Повторю кратко. Цель этого дефиле — показать принцу себя во всей красе. Вы — цветки, прекрасные, невинные». Взгляд остановился на мне, но, к чести Вивьен, комментариев не последовало. «Какой из них захочет сорвать Аминадиэль, зависит только от вас. Во второй половине дефиле вас встретит кавалер, он же проводит к его высочеству». Эльфийка подошла к карте королевского сада и взяла длинную белую указку, похожую на шампур. Прочертила траекторию и повернулась к Илоне. «Это твой маршрут. Идешь вдоль розовых кустов, поворачиваешь направо, возле фонтанчика сворачиваешь на центральную аллею, где к тебе присоединяется...» Вивьен подняла какой-то лист. «Илона Фрей, верно?» Суккуба кивнула. «А тебе повезло. Присоединяется принц Ахматаил. Его инициатива. Но не советую обольщаться. Принц женат и ждет наследника». «Да я как бы и не заинтерес...» «Эвон Ревиаль», — перебила дочь глав жандарма. «Ну, наверняка глав жандарма, иначе почему она с Рейвином будет часто встречаться?» «Тебя встретит возле яблоневой аллеи Люцилиус Абадес, почтенный маг. Он стар, поэтому не советую поторапливать. Чего доброго запнется и упадет. Он это дело любит и часто практикует. И, пожалуйста, особая просьба, придерживай его бороду. Именно об нее он, как правило, и спотыкается». «Мстительная курдябка», — возмутилась Эвон. «Давай мы с Ариати ей отомстим». «По-мелкому», — великодушно позволила я и с удовольствием отметила, что Вивьен, в отличие от Рейвена, обличьи уши не идут. Мы с Илоной едва сдержали смешки, когда распорядительница с важным видом демонстрировала мой маршрут и при этом шевелила ушами. Нет сомнений, мстила она сознанием дела. Пройти мне предстояло вдоль королевской помойки нескольких беседок, за которыми принц меня не увидит, судя по расположению камер, и только на центральной мощеной аллее, куда выйдет каждая участница, словно на главный подиум, меня хоть как-то можно будет рассмотреть. Впрочем, я не в претензии. Если упомянутый Люцилиус где растянется, а поднимать не стану, лягу рядом, отдохнем, за жизнь поболтаем. Почтенные маги, как правило, много полезного знают. Глядишь, и вытяну из него чего-нибудь ценное про орден Белой Орхидеи. Как оказалось, не вытяну. Люцилиус оказался глух. Вот вообще. Он не слышит ничего, даже если ему громко кричать в ухо. С одной стороны, это, несомненно, плохо, ведь узнать у него про орден Белой Орхидеи, демонов или происходящих в замке и непотребствах не получится. С другой стороны, глухота мне на пользу, потому как во время нашего очень и очень медленного движения зашевелились кусты. Два момента. Первый – я демонстрировала не прекрасную себя, а свое умение вести старичка под ручку. Надеюсь, принц это оценит и примет к сведению. В то время, как другие девицы порхали прекрасными стрекозами вдоль кустов, я видела, как мелькают в разных краях сада их жемчужные одеяния и слышала отголоски заливистого смеха, я ленивой гусеницей тащила за собой упомянутого почтенного мага. Настолько почтенного, что, пожалуй, по возрасту он годится мне в 10 раз прадедушки, моей 30 раз прабабушки. Второй момент, кусты не только шевелились, но и передвигались. Не выдержав, обернулась и разглядела в бегающих пионах Валда. «Это что за игры в переодевание?» «Да не парься, он глухой. Эй, уважаемый, грудь показать?» Крикнула в ухо магу, но тот лишь улыбнулся и кивнул. «Видишь, непроходимо глух». И я утянула старика на лавку, пристроив рядом деревянный посох. Он откинул голову на высокую каменную спинку и блаженно закрыл глаза, подставляя лицо горячему солнцу. Внимательно посмотрев по сторонам, убедилась, что камера скрыта густой листвой сирени, и Вивиан сочтет, что Люцилию просто понадобилось отдохнуть, ибо его ноги и борода в кадр однозначно попадали. «Докладывай, только из кустов не вылезай. Если что, будем считать, я с этим почтенным господином своими впечатлениями делюсь». В общем, мы с Таргом сегодня в храм Белых Орхидей ходили. И как? Куст пионов восхищенно вздохнул и мечтательно замолчал. Да, даже тишина говорила о мечтательности, и мечты эти, скажем так, с пометкой на 18+. «Валд, я серьезно, у нас тут трупы!» Прокашлившись, недалеприкон произнес. «В общем, жрицы не мы, как цветы. В ордене все глухо. Поспрашивали местное население, узнали много всего бесполезного. Однако одна безутешная мать рассказала, что ее кровиночку в ордене высосал некий демон, сильный и могущественный. А теперь думаем, насколько могущественным должен быть демон, чтобы высосать ангельскую сущность, превратив ее в пыль в считанные секунды. А как народ говорит, сразу 13 дев это неведомое чудище скушало и не подавилось». Это мы уже с Илоной слышали немного под другим углом, но все же. Однако лишь сейчас я задумалась о силе демона, с которым имеем дело. Лорд Пламени? Нет, те сами создают любую оболочку по своему выбору, да и прижиться могут даже в Дарфинце. Они силу контролируют. Это, не знаю, возможно, даже какой-то полубог или что-то похлеще. И вот что еще странно. Мы были в морге и видели девиц с порванными ртами и красными промежностями. Классика истощения Латори. Но истощение не наступает так быстро. И если предположить, что это один демон, то почему более слабые оболочки, дарфинки и низшие полудемонессы остались живы? А жрицы Белой Орхидеи, заведомо сильные оболочки, немедленно обратились прахом. «Думаешь, мы имеем дело с командой? Несколько демонов?» «Я думаю, другое. Рейвен подложил нам того еще Аблика». «Кстати, об Абликах. Вон Ревиаль, я не вижу по камерам вашу пару. Все хорошо?» «Ладно, Валд, мне пора», — закатила глаза, поднимаясь с лавки. «У меня есть идея. Поймаем демона на живца. То есть на меня, конечно». «Стоп. У нас дела плохи, но не настолько. Лучше получим не зачет, чем попляшем на твоих похоронах». «Эвон Ревиаль!» – настойчиво повторила эльфийка. И мне пришлось растолкать то ли уснувшего, то ли усопшего почтенного мага. Прежде чем продолжить трудный путь, я сунула в кусты переданную таинственным незнакомцам информацию по ордену и повернулась к своему великолепному партнеру. Старик проснулся и далеко не сразу понял, где находится и что от него требуется. В итоге по длинной устланной резной каменной плиткой аллее мы плелись разве что не четверть часа. К тому времени, как доползли до беседки, где предположительно будет восседать принц, все девушки уже ушли наряжаться. «Быть может, мне заменить партнера? Или вовсе без него покрасоваться?» – предложила ехидно ухмыляющаяся постановщица дефиле. «Меня все устраивает», – мстительно заявила женщина. «Слушайте, я понимаю, у нас с вами своего рода конфликт интересов небольшой случился. Просто для понимания. Я с Рейвином не спала и не собираюсь. Я же принцева потенциальная невеста и планирую стать королевой Сейлиона». На задворках сознания послышался истерический смешок и ехидное «бу-го-га». Вивиен приподняла тонкую бровку. «Мы не враги и не конкурентки. Я подумаю над твоим предложением. А теперь отправляйся готовиться. До выхода час». Час на то, чтобы привести себя в божеский вид и наскоро придумать номер для выступления. Божеский вид вырисовывался, а вот с номером, ну прямо-таки откровенно говоря, беда творилась. Не было его и не предвиделось. До дефиле оставалось вот-вот, а я стояла перед зеркалом и поверить не могла, что это все мое. «А вообще-то в аренде», — скрупулезно поправила Эвон. «Тогда уж в безвозмездном временном пользовании, если придираться. Платить тебе чем бы то ни было за содержание твоей оболочки и развлечение ее приключениями я не собираюсь. А ты, если принарядить, хороша». Я покрутилась перед зеркалом, поправила туго завитые золотые кудри с красными прядками, хлопнула длинными черными ресницами. Чудо, как хороша! А уж платье! Десятки слоев насыщенно синей тюли, сверкающие мельчайшими кристаллами, поистине завораживали. Или вид груди третьего размера, выглядывающий из тугого корсета. Не знаю, но все вместе смотрелось волшебно и даже меня проняло. Как Надя Князева, вряд ли я была бы так хороша даже в таком платье. Не просто хороша. «Волшебно прекрасно!» — произнес Ариатин, но каким-то другим, изменившимся голосом, низким, хриплым, словно во мне сидел настоящий мужик, а не пакостник мелкой руки, больше похожий на домового, чем на человека. «Не простыл ли ты?» «Влюбился!» — отшутился он, вернув звонкий ехидный голосок. Пожав плечами, я надела подаренный Аминадиэлем набор. Серьги и колье из сапфиров в белом золоте. Такие всем участницам подарили под цвет платья каждой. И вышла в коридор, где уже толпились другие участницы. «Когда-нибудь я подарю тебе украшения из кровавых камней пустыни вечного хаоса», — неожиданно поведал Ариати. «И так мне приятно в этот момент стало. Самые редкие камни. Настолько редкие, что даже в яме их днем с огнем не сыщешь. Знаешь, будь ты мужиком, у нас бы с тобой срослось. Ты только командовать мной не пытайся, и тогда у нас все получится». «Тебе самой захочется, Надя». Не знаю, что сделал этот негодник, но от низких вибраций его голоса по телу волна прокатилась. Теплая, бархатная. «Да нельзя возбуждающее! Вот я извращенка! Сознание подсовывает образ этого самого Ариати. От курдябки, скажу я вам, недалеко ушел. Женщины, конечно, любят ушами, но не до такой же степени». «Ты приятно удивишься, любовь моя! Скоро, совсем скоро!» «Давай завязывать с этими ролевыми играми, окей?» — прошептала я и растянула на губах широкую улыбку, потому что другие участницы уже начали на меня коситься. К слову, мне показалось, что я попала в оранжерею. В основном девицы предпочли пышные платья с цветочными принтами. Три розовых куста, две орхидеи, один ирис, пара ромашек. Да и пахло, откровенно говоря, как в палисаднике. Благо я себя благовониями не окурила. Илона неожиданно взяла меня под руку и улыбнулась. «Шикарно выглядишь!» «А ты еще лучше!» Илона единственная, кто отважился на облегающий фасон. Темно-вишневый бархат обнимал все самые пикантные места ее тела, а уж открытая спина. Я подобрала челюсть, когда из разреза до самого бедра показалась стройная ножка суккубы, обвитая ее же хвостом. Очуметь! Илона, пожалей мужика, он же тебя завалит под ближайшим кустом. На то и расчет, подмигнула подруга, и мы первыми двинулись за Вивьен в сторону сада. Косилась на меня жемчужная красавица недовольна. Нет, пожалуй, лебединая красавица. Она надела белоснежное платье, украшенное перьями, и напоминала упомянутую птицу, особенно со своей высокой прической, обнажающей тонкую шею. Здесь мы с Илоной тоже выделились. Все дамы как одна свои шеи показали, а мы спрятали под тугими кудрями. В саду все было готово. В Сейлионе темнеет рано, поэтому окутанный сизыми сумраками сад озаряли огни. Множество огней. То ли в воздухе летали разноцветные шарики светлячков, то ли висели гирлянды на невидимых нитях, то ли магия такая, но у меня дух захватило. Вивьен раздавала приказы дамам, лично проверила, чтобы каждая заняла свое место и, обойдя всех, ушла. Затем заиграла приятная музыка, и меня резко повело в бок. Глаза закатились, и я бы упала на землю, не окажись рядом лавки. Мелкая дрожь сотрясала пальцы, сводила спазмом легкие, не позволяя нормально дышать, а перед глазами и вовсе мушки черные летали. «Ариати, что со мной?» Но демон молчал. «Ариати? Эвон?» «Я не знаю, Надя, а мне Ариати не отвечает. Изнутри все хорошо». «Вот гад! И зачем я только его держу?» Свой выход я, конечно же, пропустила, но неважно. Вивьен позаботилась о том, чтобы мой маршрут тщательно избегал любых камер, и Аминадиэль не имел возможности полюбоваться красотой, которую природа щедро отсыпала Эвонову телу. Но это к лучшему. В себя я пришла так же быстро, как и вышла из себя. Поднялась, разгладила складочки на платье и, резко выдохнув, натянула улыбку и двинулась по мощеным дорожкам. Как и положено по задумке эльфийки, ощипала несколько цветущих кустиков, поболтала ладошкой в фонтане, покружилась вокруг статуи голого мужика с листиком на причинном месте и вышла к назначенной точке, где меня должен был ожидать Люцилиус. Но что-то пошло не так. «Люци, вы где?» Заглянула за сиреневый куст, даже грешным делом за мусорный бак, но небо его знает, глянула под лавку, на которой мы с ним отдыхали совсем недавно. Нет нигде. Закатила глаза и хотела пойти одна, но мою руку неожиданно мягко сжали. Явился незапы. Слова застряли в горле, а из легких весь воздух вышибло. Передо мной стоял настолько красивый мужчина, что я захотела сквозь землю провалиться, лишь бы не омрачать своим внешним видом пространство рядом с ним. Высокий, широкоплечий, идеально сложенный. Будь я богом, не изменила бы ни единой черты на его мужественном, но таком красивом лице. Черные волосы отливали алым пламенем, а глаза цвета раскаленного золота смотрели на меня. Нет, не на меня, в меня. Куда-то в душу. Незнакомец медленно поднес к своим идеальным губам мою ладошку и поцеловал. Все это время даже вздохнуть боялась, а в голове ни единой мысли. «Позвольте сопроводить самую прекрасную из невест Аминадиэля», произнес он, «или это хор ангелов в моей голове?» Слушала бы и слушала. «Я... да, то есть да, конечно». Наконец отмерла, хотя сердце колотилось в животе так, словно сбежать пыталась. «Понимаю, вы ожидали увидеть Люцилиуса», словно извинился незнакомец, взяв мою руку и положив на изгиб своего локтя. «Но, боюсь, он не может присутствовать». «Умер?» — всполошилась я. «Орх с вами, красавица! Беспросветно пьян! Какое счастье!» Улыбнулась, не в силах оторвать взгляда от прекрасного лица мужчины, красив как ангел или орх. Даже не знаю, как все боги разом. Осознав, что сморозила, быстро исправилась. Я имею в виду счастье, что не умер, а пьян. Но в смысле это, конечно же, плохо, что он пьян, ведь в его возрасте и помереть недолго. «Заткнись!» – прошипела Эвон, и я благоразумно прикусила язык. «Вот почему так всегда при виде потрясающих мужиков превращаешься в трусы на ножках и без мозгов?» Зажмурилась, сосчитала до пяти, просто дольше считать как-то подозрительно, открыла глаза и снова посмотрела на незнакомца. «Ну вот, так лучше. Вы в порядке? Рядом с вами? Шутите, что ли? Пойдемте уже, иначе у меня ноги совсем в желе превратятся». И мы пошли, так медленно, что хромой старик Люцилиус и тот быстрее шел, а незнакомец все с меня взгляда не сводил. «Вы во мне дыру прожжете. Зачем вам, Аминадиэль, выходите замуж за меня?» И я подавилась. «Да бог его знает чем. А вы бы не подавились, свались на вашу голову незнакомец, настолько идеальный, что в это даже поверить сложно, и сходу предложи стать его женой. Начнем с того, что я даже имени вашего не знаю. Азр...» «Пс-пс!» раздалось из кустов, и незнакомец как-то рефлекторно прижал меня к себе всем телом, словно желая защитить. «Разрази меня гром, а возьму и соглашусь. Где еще найдешь такого?» «Надя, я не против. Хватай его и в храм, пока не передумал». «Эвон...» Все из тех же кустов подозрительно знакомый голос и запах, серая и паленая шерсть. «Арахрахн! Не вовремя-то как! Выбралась из надежных объятий Азр, как его там, и быстро осмотрелась. Ага, очередное слепое пятно по камерам. Да тут их вообще нет. Слушай, мужик, сквозь натянутую улыбку не так видно, что я с кем-то разговариваю. Ты как бы не вовремя!» Шикнул на кусты, но наглец полыхнул сильнее, являя всего себя в полный рост. «Что с тобой, Эвон?» «А что со мной?» Остановилась, окинув себя скрупулезным взглядом, поправила платье, лиф, кудри, все хорошо вроде бы. «Ты, ну, как бы, ты на бабу похожа!» Открыла рот. «Откровенно говоря, я в смятении. То ли радоваться комплименту, то ли, скажем, обидеться, что Арахрахан не заметил этого удивительного факта чуть раньше. Да я, знаешь ли, никогда этого не скрывала, ибо я баба и есть». «Смею заверить, что не вижу здесь ни одной бабы. Величественно! Иного слова у меня попросту не нашлось», — произнес мой сопровождающий. «Только прекрасную девушку, пленившую мое сердце с первого взгляда. Мур-мур-мур». Стоп. Смятение вернулось. Несколько щекотливая ситуация. Я как бы под прикрытием и при виде демона, выглядывающего из открытой ямы, должна, мягко говоря, биться в истерике. Но не только не бьюсь, но еще и разговариваю с ним. Арахрахан застыл, и даже языки пламени вокруг него шевелиться перестали. «Ваше, ваше!» — обернулась на незнакомца. Тот резко убрал руки от лица, повернулась к Арахрахну. Тот всматривался в лицо моего сопровождающего и что-то пытался понять. Снова резко повернула голову. «Так, давайте на чистоту. Что за тайные знаки? Вы друг друга знаете?» «Что ты здесь делаешь?» Классика жанра. Ни имени не дали узнать, ни странной связи с Арахрахном, ибо из кустов сирени вышел Рейвен, а вот только к кому обращался, тот еще вопрос. «Гуляю», — ответили хором. «С ним?» «С ней». «Погода-то какая хорошая», — заявила бодро. Демон приподнял бровь и уставился на Арахрахна. Тот понял без слов и, незамысловато махнув рукой, намекнул мне, что зайдет позже, и нырнул в яму. Следующий жесткий взгляд достался моему сопровождающему. «Ты риск осознаешь?» «Он того стоил». Пленительно улыбнувшись, Мужчина поцеловал мою ладонь, а затем исчез в белом пламени. «Белом, Карл! Мужик посильнее Рэйвена даже!» Меня тряхнуло, затем тряхнуло еще раз, и я бы свалилась, не подхвати меня, лорд Трей, за локоток. Судя по тяжелому взгляду, в котором россыпь золотых искр, он прекрасно знал, чьих губ тепло все еще грело мою ладошку. «Кто это был?» — спросила первым делом, когда опомнилась. Лорд Трей взял меня под руку и неспешно повел заданным маршрутом. Жестко усмехнувшись, демон ответил. «Думал, ты устойчивей». Крылья его носа едва заметно дрогнули, перекатились желваки, а суровый взгляд впился вдаль. «Это проблема?» «Ну, повело от красивого мужика, что такого?» «Этот красивый мужик — сын Орха. Для него превратить в желе не только твой мозг, но и всю тебя проблемы не составит». «Так ты обо мне беспокоишься?» Улыбнулась и игриво погладила Рэйвена по ладони. «Стоп! Сын Орха? Того самого Орха? Бога Ямы?» Лорд не остановился и не удостоил меня ответом. Только зубы его едва слышно скрижетнули, и глаза сузились. «Злится? Завидует? Ревнует? Хм, а ты, смотрю, его не очень-то любишь». «Учитывая, что все демоны Ямы его ищут, Иерохрахан прибыл как раз по заданию дяди, почувствовав присутствие Азраала. Уж прости, что я не в восторге от того, что в скором времени в Сейлионе демонов станет больше, чем эльфов, исключительно из-за неумения кое-кого держать в штанах свои причиндалы». И тут меня накрыло осознание. «Нет-нет, оно меня не накрыло. Она меня гранитной стеной по лбу припечатала». «Ну, хотя бы сообразительная». Снисходительно бросил Рэйвен и потащил за собой. «Улыбайся, здесь уже полно камер. Как бы то ни было, тебе нельзя вылететь с первого же этапа. Насколько понимаю, вы и на шаг к разгадке не приблизились». «Во мне сидит Орхов сын?» прошептала в ужасе. «Это что, совсем ничего не значит? Ариате, аблика тебе в задницу! Какой курдябки ты молчишь, негодник брехливый!» Лорд Трей приподнял бровь, сдерживая улыбку, и произнес уже чуть мягче. «На тебе мой кулон?» Щеки мгновенно вспыхнули, словно их огнем обожгло. «Он же не умеет видеть сквозь ткань!» Я действительно прикрепила кулон Рэйвена к шнурку под корсетом. «Да не знаю я, зачем, просто как-то не хотелось с ним расставаться». «Да, я сентиментальная. Как узнал-то?» Мужчина остановился, развернул меня лицом к себе и произнес низким голосом. «Я чувствую то, что принадлежит мне». «Звучит как-то неоднозначно, не находишь? К тому же ты сказал, я могу его оставить, и кулон уже не твой». «А я и не о кулоне говорю». И вот почему, спрашивается, я дыхание задержала, когда Рэйвен с моего лба прядку отодвинул, а потом, лукаво улыбнувшись, щелкнул меня по носу? «Почему мне кажется, что ты ведешь какую-то игру?» Голос сорвался, и закончить фразу я смогла, только прокашлявшись. «Потому что мы остановились перед камерой. Работа под прикрытием, девочка, требует гибкости». Повернула голову, подняла. Действительно, на фонарном столбе, с которого на нас лился серебристый свет, блестела линза камеры. А я уже себе понапридумывала всякого. Не понимаю, в чем смысл перед будущим мужем с чужими мужиками под ручку разгуливать и стоять рядом с ними так? Рэйвен приподнял бровь, сделав еще шаг навстречу. Теперь моя грудь, затянутая корсетом, касалась его груди. Еще не хватало его ладони на моей заднице, и я как бы не то чтобы против. «Так провокационно близко!» — прошептала, сгорая заживо. От демона прямо-таки разило огнем и бешеной энергетикой. Не будь здесь камеры, не будь он лордом, а я в чужом девственном теле, утащила бы под ближайший куст выяснять отношения. А так приходилось кусать губы, чтобы, не приведи небо, с них не сорвались неприличные звуки. «В этом есть смысл, Эвон», — отчеканил лорд Пламени, вновь взяв меня под руку и подмигнув кому-то в камеру. «Аминадиэлю? Именно ревность позволяет осознать глубину собственных чувств. То есть, чтобы принц понял, кого хочет взять в жены, ему нужно увидеть потенциальную жену с другим и понять, что по этому поводу он испытывает?» «Примерно так. Мужчины-охотники. Будь то демоны, ангелы, эльфы или даже дарфинцы. Все, без исключения. Теперь понятно, почему Вивиан с такой ехидной ухмылкой подсунула мне Люцилиуса. К такому приревнует разве что полный извращенец». Мы вышли на центральную аллею, освещенную ярче, чем уютные узкие дорожки в остальных частях сада, и неспешно побрели вперед. Несмотря на то, что другие участницы со своими парами в большинстве своем уже толпились в беседке, Рейвен совсем не торопился. «Так, подожди. Ты мастерски заговорил мне зубы. Причем здесь мой кулон?» «При том, что пока он на тебе, Азраэл не может без моего на то согласия завладеть твоим сознанием и телом». «Что-то работает не так, потому что... Подожди, не только в кулоне дело?» «Сообразительное», — повторил лорд с довольной улыбкой. «Для того, чтобы утихомирить Ариати, то есть Азраала, необходим и кулон, и Рейвен. Одного кулона мало, потому что я его ни на миг не снимала, но подселенец поранил мою руку и управлял моим телом как своим. И то обращение. Азраал. Выходит, Рейвен уже давно знает, что внутри меня демон. И не просто демон. В меня вошел сам сын Орха. Такой обалденный мужик!» Усмехнулась пошлости получившегося каламбура. «Кому расскажи, что Азраал был во мне, и я девственницей осталась, не поверит. А он знает, о чем я думаю, когда ты рядом». «А о чем ты думаешь, когда я рядом?» Закатила глаза. «Вот ведь мужики! Все у них об одном!» «А ведь я совсем о другом. Музыка уже давно закончилась, и к беседке мы подходили в зловещей тишине. Ну а как еще назвать тишину, которая сопровождается как минимум двумя разъяренными взглядами, направленными в мою сторону? Вивиан, если бы умела пускать лазерные лучи, прожгла бы меня насквозь и вряд ли бы на этом успокоилась. А вот Аминадиэль испепелить Рейвена пытался». Впрочем, и первое, и второе в своем занятии не преуспели. Рядом с лордом я чувствовала себя в полной безопасности. Под тяжелым, физически ощутимым взглядом эльфийского принца Рейвен остановился, поднес к своим губам мою руку и, вопреки традициям и этикету, развернул ее ладошкой кверху и медленно поцеловал внутреннюю сторону моего запястья. По телу расплескался огонь, устремившись от кожи, которой коснулись губы демона, к самым пяткам. «Эвон Ревиаль!» — прорычал эльфийский принц. «И лорд Трей! Какая неожиданная встреча! Незапланированная, я бы даже сказал. А ты, как всегда, само очарование, Аминадиэль!» Утратив ко мне интерес, улыбнулся Рейвен. А я стояла и дрожала, словно осиновый лист. «Да нет же, какие метафоры! Меня действительно била мелкая дрожь, как от лихорадки. И ведь этому рогатому недоразумению все шуточки, а у меня, кажется, всерьез к нему чувства назревают. Ну, ненависть там, презрение, отвращение, целый калейдоскоп чувств». Украдкой посмотрела на волевой профиль демона, на могучую мускулистую грудь, обтянутую водолазкой, на широкие руки с выступающими венами и... да, однозначно отвращение. Фу на тебя, противный. Заметила, что присутствующие все как один уставились на меня. И девицы, смущенно попивающие чаек за огромным столом, и принц, и Вивиан, И даже Рейвен. Простите, я неважно себя чувствую. Его высочество пригласил вас за стол, Эвон. Ехидно повторила Вивьен, отодвигая для меня стул рядом с собой. Увы, других не имелось, а рядом с этой девицей и поперхнуться недолго. Лорд еще раз облобызал мою ладошку, на этот раз на публику не играл, целомудренно коснулся губами, где положено, и скрылся в неизвестном направлении, шепнув что-то на ухо Аминадиэлю.